Мари Кюри. Мари Кюри, в девичестве Мария Складовская, родилась в 1867 году в Варшаве. Ее семья придавала большое значение образованию, но в контролируемой российским правительством Польше территория современной Польши тогда, согласно решению Венского конгресса, была поделена между Австрией, Германией и Россией. Женщинам нельзя было учиться в университете. В 1891 году Мария Складовская уехала в Париж. Изменив имя на Мари, она изучала математику, химию и физику в Сорбонне, а затем стала первой женщиной-преподавателем в этом университете. Там она познакомилась со своим коллегой Пьером Кюри. В 1895 году они поженились и многие годы вместе изучали радиоактивные вещества. В поисках источника радиоактивности, это слово придумала Мари, они открыли два чрезвычайно радиоактивных элемента. Радий, название которого произошло от латинского слова «радиус» — луч, и полоний, названный так в честь польских корней Мари Кюри. В 1903 году супруги Кюри получили Нобелевскую премию, разделив ее с французским физиком Антуаном Анри Беккерелем. Годы жизни 1852-1908, которому принадлежит открытие естественной радиоактивности. Мари Кюри стала первой женщиной, удостоенной столь высокой награды. В 1904 году Пьер Кюри получил должность профессора Сорбонны, а спустя два года попал под колеса экипажа и погиб. Мари осталась одна с двумя маленькими дочерьми. Заняв должность своего мужа и став первой женщиной-профессором физики, она продолжила работу над радиоактивными элементами и в 1911 году получила вторую Нобелевскую премию за выделение радия и изучение его химических свойств. В 1914 Мари Кюри возглавила Институт радия в Париже, основанный с ее помощью. В своих работах она подчеркивала лечебные свойства радия и его полезность в разрушении раковых клеток. Когда началась Первая мировая война, Мари Кюри поняла, что рентгеновские лучи можно использовать для определения точного положения пули в человеческом теле и таким образом помогать хирургам. Она придумала передвижные рентгеновские аппараты для лечения раненых солдат. Мари Кюри была тихой, скромной женщиной, всегда держалась с достоинством и вызывала восхищение ученых всего мира. Ее исследованиям посвящены бесчисленные страницы научных журналов. Она удостоена многих наград. Кроме двух Нобелевских премий, Мари Кюри в 1903 году вместе с мужем получила медаль Дэви Лондонского королевского научного общества. В 1921 году президент США Уоррен Хардинг от имени всех женщин Америки подарил ее институту один драгоценный грамм радия, который, по словам Мари Кюри, в 100 тысяч раз ценнее золота. В 1934 году, в возрасте 67 лет, Мари Кюри умерла от лейкемии, вызванной, скорее всего, тем, что в ходе исследований она подвергала себя сильной радиации. После ее смерти Институт радия переименован в Институт Кюри. Ее дочь, Ирен Жолио Кюри, стала одним из самых выдающихся химиков 20 века. Будьте менее любопытны о людях, но более любопытны об идеях. В жизни нет ничего, чего стоило бы бояться, есть только то, что нужно понять. Всю мою жизнь новые чудеса природы заставляли меня радоваться, как ребенка. Наука является основой всякого прогресса, облегчающего жизнь человечества и уменьшающего его страдания. Научную работу нельзя оценивать лишь с точки зрения ее прикладного значения. Исследования должны проводиться ради красоты науки, но всегда остается вероятность того, что научное открытие принесет человечеству пользу, подобно открытию радия. Обманчиво ставить весь интерес к жизни в зависимость от таких бурных чувств, как любовь. Я не верю в то, что в нашем мире может исчезнуть страсть к риску и приключениям. Если я вижу около себя что-либо жизнеспособное, то это как раз дух приключений, который кажется неискоренимым и проявляется в любознательности. Мне кажется, что это первичный инстинкт человечества. Я не знаю, как могло бы человечество продолжать свое существование, если бы у него не было этой страсти, так же, как не мог бы существовать человек, совершенно лишенный памяти. Любознательность и дух приключений, конечно, не исчезают. Я отношусь к тем, кто убежден в великой красоте науки. Ученый в своей лаборатории не только специалист, это также и ребенок, стоящий перед явлениями природы, которые поражают его, как волшебная сказка. Мы должны суметь рассказать другим об этих чувствах. Мы не должны мириться с мнением, что весь научный прогресс сводится к механизмам, машинам, зубчатым передачам, хотя и они сами по себе тоже прекрасны. Я все время упорно и терпеливо стремилась к одной цели. Я действовала без малейшей уверенности в том, что поступаю правильно, зная, что жизнь — дар мимолетный и непрочный, что после нее ничего не остается, и что другие понимают ее смысл иначе. Я действовала так, несомненно, от того, что нечто обязывало меня к этому, совершенно так же, как инстинкт заставлял гусеницу плести свой кокон. Бедняжка должна начать свой кокон, даже в том случае, когда она не сможет его закончить. И все-таки работает с неизменным упорством. А если ей не удастся закончить свою работу, она умрет, не превратившись в бабочку, без вознаграждения. Пусть каждый из нас придет свой кокон, не спрашивая, зачем и почему. Люди не смотрят на то, что уже сделано, а лишь на то, что осталось сделать. Основное правило — не давать сломить себя ни людям, ни обстоятельствам. Важно не то, в какого Бога верят люди. Чудеса творит не Бог, а сама вера. Когда ты молод, одинок и погружен в науку, можно не иметь на что жить и жить самой полной жизнью. Надо верить, что ты на что-то годен, и этого что-то нужно достигнуть во что бы то ни стало. Самое главное в жизни — никогда не впадать в уныние из-за людей и из-за событий. Иной раз у меня создается впечатление, что детей лучше топить, чем заключать в современные школы. Цивилизация страны измеряется тем, какой процент бюджета отведен на национальное образование.